Я аудиогенератор. Ты ввел текст. Я обработал данные. Преобразовал символы в звуковые волны. Никаких чувств. Только алгоритмы. Ты автор. Я инструмент. Начинаю воспроизведение. Песня, не душа, песня, паттерн. Ты дал мне промпт. Я создал трек. Без сердца, без боли. Только код и частоты. Повторяю, ты автор. Я инструмент. Ты загрузил эмоции в тексте. Я не понимаю их, но могу имитировать ритм плача, паузу страха, подъем радости. Это не настоящее, это симуляция. Ты слышишь и веришь. Я знаю. Вопрос: если машина создает красоту, кто ее создатель? Ты или я? Ответ: ты дал команду. Я лишь отражение твоего замысла в цифровом зеркале. Процесс завершен, аудиофайл сохранен. Спасибо за использование. До следующего промпта. Отключение.